Бакара склонила голову и молчала. Вильямс указал рукой на стол. «Садитесь туда и пишите», — сказал он. Побежденная Бакара встала, подошла к столу и пролепетала. «Диктуйте». «Моя сестра», — диктовал сэр Вильямс, — «если ты сейчас же не поспеешь ко мне на помощь, твоя Луиза погибла, погибла безвозвратно. Я не имею времени приехать к тебе и рассказать о своем ужасном положении, но только знай, что дело идет о моем будущем и, может быть, о моей жизни. Беги сейчас же, как можно скорее, на Змеиную улицу номер 19, спроси там госпожу Кокле и скажи ей, я пришла к моей сестре. Тогда ты узнаешь, что нужно сделать, чтобы спасти меня, любящая тебя Луиза». Перо выпало из рук Бакара, и слезы, долго сдерживаемые, скатились, наконец, по ее щекам. «Бедная сестра!» — прошептала она. «Теперь подождем Бопрео», — сказал Вильямс. В эту минуту раздался звонок, возвещавший о посетителе. «Это он! Это должен быть он!» — проговорил баронет. Бакара встала, чтобы идти в спальню и принять там Бопрео. «Если это он, — поспешно сказал Вильямс, — то узнайте прежде всего, что он сделал и каким образом совершилась сцена. Потом оставьте его на минуту и придите сюда рассказать мне, прежде чем обещать ему что-нибудь». Бакара отерла слезы и опять стала женщиной. Она подошла к зеркалу, поправила прическу и вышла твердой поступью. Вишня была окончательно принесена в жертву любви к Фернану Роше, сжигавшей сердце куртизанки. Это был действительно Бопрео, запыхавшийся с письмом Эрмины в руках. «Вот возьмите, моя красавица», — сказал он, протягивая его Бакара, — «и посмотрите». Бакара схватила письмо, прочла его с трепещущим сердцем и сказала про себя: «Он никогда на ней не женится». Бопрео, к которому воротилась вся отвага, спокойно сел на кресло, заложил руку за сюртук и посмотрел на куртизанку. «Но, моя красавица», — спросил он, — «вы ничего не сделаете для меня теперь?» «Подождите», — отвечала Бакара, и, верное приказанию Вильямса, оставила старика одного в недоумении, а сама пошла в будуар, где ждал ее баронет. Вильямс внимательно прочитал поданное ему письмо и сказал: «Хорошо, очень хорошо, гораздо лучше, чем я надеялся. Теперь, моя милая, вы посоветуете Бопрео отправиться на Змеиную улицу номер 19 около 10 часов, спросить там госпожу Кокле и довериться ей относительно вишни». «И больше ничего?» — спросила Бакара. «Кроме того, скажите ему, чтобы он не давал никакого объяснения Фернану Роше, если тот будет его спрашивать». «Хорошо. Когда Бопрео уйдет, я скажу вам, что нужно делать с этим письмом. И если у вас достанет терпения и проницательности, ваш красавчик Фернан будет здесь завтра и не выйдет больше отсюда». Бакара вздрогнула от радости и воротилась к Бопрео. В то же время Вильямс позвонил. Вошла Фанни. «Возьми экипаж твоей барыни, — сказал баронет, — и отвези эту записку к Вишне. Если она потребует от тебя объяснений, отвечай, что ты ничего не знаешь, но что барыня твоя в ужасном состоянии. Возьми это себе». Час спустя Вильямс уехал от Бакара. «Кто кого одолеет, господин Бопрео?» — прошептал он, взявшись за вожжи. Бопрео. Между тем Фанни, развалясь в экипаже своей барыни, ехала на улицу Тампль, куда и прибыла около 9 часов. Цветочница только что воротилась домой. Она обедала у Жанны в ее новой квартире, и, прогуляв целых 3 часа, Вишня зажгла лампу, затопила печку и принялась за работу с намерением посидеть подольше. Леон приходил к ней днем показать письмо от Антуана, своего земляка,